Глава 17. Доктор Игорь. Успех приходит через желудок. В 2010 году команда Джоковича во главе с Марианом Вайдой и Гебхардом Гричем готовилась к сезону по той же программе, что и двумя годами ранее. Много тренировок, но не было турнира, на котором можно было бы разогреться. Первым выступлением Джоковича стал открытый чемпионат Австралии в Мельбурне. Отдохнувший и акклиматизировавшийся Новак имел все шансы завоевать там второй титул Большого шлема. Первые встречи прошли многообещающе. Хоть он и проиграл швейцарцу Марко Кьюдинелли 1-сет во втором раунде, но в дальнейшем Нолли играл без сбоев вплоть до четвертьфинала. Его соперники не принадлежали к теннисной элите. А для Гебхарда Грича было важно, чтобы его подопечный потратил как можно меньше сил в первых раундах. Из-за своей неэффективной игры по сравнению с Роджером Федерером, Джокович все еще слишком часто терял форму в конце турниров «Большого шлема», которые длились более двух недель. В четвертьфинале в Мельбурне сербу предстояло сыграть против Жоэль Фрида Цонга. Для фаворита французской публики, который в 2008 году выбыл из строя на несколько месяцев из-за травмы мениска, открытый чемпионат Австралии обещал стать его возвращением к прежнему уровню. С первой минуты в этом матче был показан теннис высочайшего уровня, который не шел ни в какое сравнение со слабым и не особенно интересным финалом между ними на этом же турнире «Большого шлема» 2 года назад. В 2008 году Джокович победил просто потому, что допустил меньше ошибок. В 2010 году победителем стал игрок, который в решающие моменты взял себя в руки и оказал давление на соперника. Первый сет выиграл мускулистый колосс из Франции. 7-6 в пользу Цонга. Второй сет Джокович завершил со счетом 7-6 в свою пользу. Серб постепенно начал брать под свой контроль ход встречи. Было похоже, что он в силах провести потрясающий матч благодаря своей физической форме. Со счетом 6-1 ему достался и третий сет. Драматический поворот произошел в четвертом сете. Всего несколько минут назад Джокович чувствовал себя отлично и превосходил соперника, но в следующую минуту ему снова перестало хватать воздуха. При счете 0-2 серб почувствовал, что его тошнит. Он убежал в раздевалку. Фактически это был несанкционированный перерыв в матче. Занимавший третье место в мировом рейтинге спортсмен прошел прямо в подтрибунное помещение мимо судьи на вышке, сигнализируя ему, что все в порядке и сейчас он вернется. Джокович предпочел, чтобы его вырвало в туалете в одиночестве, чем на глазах у тысяч болельщиков на стадионе и перед миллионами зрителей у экранов. «Я чувствовал, словно с тошнотой из меня уходили все силы», — позже описал ситуацию Джокович. После возвращения на корт у серба не осталось сил. Цонга не позволил перерыву сбить себя с ритма и быстро справился с задачей. Выиграв четвертый и пятый сеты со счетом 6-3 и 6-1, он вышел в полуфинал турнира в Мельбурне. Команда Джоковича была потрясена. «Это не могло быть правдой! Неужели снова началось?» При этом никто не обратил внимания на одну вещь. В этот раз Джокович не сдался, хотя у него была на то веская причина. На этот раз он выдержал и все равно проиграл. Начало сезона обернулось дежавю. Тело серба снова объявило забастовку. Одним из миллионов телезрителей 26 января 2010 года был доктор Игорь Читоевич. Он следил за матчем в Мельбурне с Кипра. На Средиземноморском острове альтернативная медицина очень распространена. Матч состоялся поздно вечером в Австралии и во вторник утром на Кипре. К счастью, в это время у доктора Читоевича не было пациентов, и он смотрел матч. Сербский медик слышал имя Новака Джоковича раньше, но не был фанатом тенниса. До сих пор он лишь краем глаза следил за карьерой своего уважаемого на родине соотечественника. Однако его жена Франческа была в восторге от сербского теннисиста и с нетерпением ждала этот матч против Цонга. Итак, во вторник утром пара вместе сидела перед телевизором. На экране Джокович выглядел физически истощенным. Комментатор неоднократно высказал предположение, что у третьей ракетки мира проблемы с дыханием. Зритель на Кипре удивился такому предположению. «Астма? Не может быть!» — крикнул я в сторону телевизора. Позже доктор Читоевич рассказал о том дне англоязычной ежедневной газете «Gulf News». «Благодаря своему опыту работы с традиционной китайской медициной могу сказать, астма почти всегда возникает по утрам. Но матч Новака был вечером по австралийскому времени, и если бы у него действительно были проблемы с астмой, он бы и не смог сыграть два отличных сета до этого. Доктор Читоевич уже много раз сталкивался с такой резкой потерей энергии. Даже на расстоянии более 14 тысяч километров он сразу понял причину этого. Я предположил, что проблемы Новака возникли из-за дисбаланса в пищеварительном тракте, вызванного скоплением ядов в его кишечнике. В классической китайской медицине считается, что легкие связаны с толстой кишкой. Читоевич сердито выключил телевизор и задумался. Джокович? В разговорах с сербскими друзьями это имя часто упоминалось. Его жена утверждала, что их общий друг был знаком с отцом теннисиста. Они попытались связаться с семьей теннисиста через этого друга. Установить контакт удалось. В июле 2010 года, после ряда трудностей, состоялась первая встреча доктора Игоря Читоевича и Новака Джоковича. В промежутке между напряженными встречами Кубка Дэвиса между Хорватией и Сербией в Сплите. Теннисист готовился к тому, что врач будет проводить ему большое обширное обследование, но гость с Кипра провел всего несколько физических тестов и через несколько минут пришел к выводу: «Я вижу явные признаки того, что ваше тело отторгает пшеницу, содержащуюся в хлебе». Джокович внимательно слушал его. С первого момента сложилось взаимопонимание. Впоследствии доктор Читоевич не раз оказывал ему моральную поддержку, когда Джокович чувствовал тоску по дому в своих бесконечных путешествиях по миру. И Читоевич верил в альтернативные методы лечения, как и Джокович. На раннем этапе своей карьеры профессиональный теннисист скептически относился к классической медицине, что часто приводило к серьезным конфликтам с врачами. Его и доктора Игоря Читоевича объединила вера в способности к самовосстановлению и скептическое отношение к традиционным лекарствам и прививкам. Во время первого осмотра в Сплите врач подключил устройство биологической обратной связи к голове и запястьям Джоковича. Устройство преобразовывало плохо видимые сигналы мышечного напряжения, сопротивления кожи и температуры кожи в сигналы на мониторе. Для Читоевича результаты были очевидны. Знаменитый пациент находился в состоянии постоянного нездорового стресса. Кроме того, так называемый ИФА-тест, анализ крови, с помощью которого можно выявить пищевую непереносимость, выявил у Джоковича сильную непереносимость пшеницы и молочных продуктов, а также легкую непереносимость помидоров. Врач четко дал понять своему соотечественнику, играющему в теннис: если он хочет, чтобы его организм больше не мешал ему, Новак Джокович должен немедленно изменить свой рацион. Он, чьи родители когда-то владели пиццерией и который вырос, потребляя огромное количество хлеба, должен полностью отказаться от него. Джокович обещает Читоевичу разобраться с этим вопросом, но доктору этого мало. Он уговаривает Джоковича пройти 14-дневный испытательный срок. 2 недели, в течение которых теннисист должен полностью отказаться от хлеба и других продуктов из пшеницы. В своей книге, вышедшей в 2013 году, «Победное питание. Безглютеновая диета для достижения максимальной производительности». Джокович описывает этот период как мучительный, но в то же время приносящий быстрые результаты. Прежде всего, он начал лучше спать, больше не просыпался по ночам из-за проблем с дыханием и днем чувствовал себя в отличной форме. После 14 дней диеты профессиональный теннисист рассказал врачу о том, как ему было сложно. Читоевич разрешил ему съесть бублик в качестве награды за дисциплину. Но предполагаемое удовольствие возымело неприятные последствия. «У меня было ужасное похмелье», — описал Джокович утро после того, как съел бублик. Это был момент, когда он решил радикально изменить свой рацион. Правда это? Или это просто маркетинговый ход, чтобы увеличить продажи его книги? Сомнений нет в одном. В 2010 году Новак Джокович перевернул свою диету с ног на голову. Это подтвердили его давние соратники, а историю, которую я привел ранее, он написал в своей книге. Трудно сказать, написал ли Джокович книгу сам или кто-то из его команды. Кто бы ни написал ее, переживания Джоковича, описанные в ней, подлинны. Однако, возможно, показаны в выгодном свете. Но та часть книги, где описываются продукты, которые серб перестал есть, правда. Это длинный список. Здесь представлена лишь сокращенная версия. Хлеб, макароны, цельнозерновые макароны, пицца, выпечка, сладости, молочные продукты и сахар. Сегодня Джокович уделяет пристальное внимание своей диете. Когда он не участвует в турнире, его распорядок дня выглядит так. Подъем в 7 часов. Сначала он выпивает стакан воды и выполняет 20 минут упражнений на растяжку. Затем завтрак, без хлеба, конечно. Обычно он завтракает протеиновым смузи. В 8:30 он встречается со своими тренерами, чтобы обсудить распорядок дня. До полудня 90-минутная тренировка по теннису. В перерывах он пьет лишь теплую воду, так как она способствует лучшему пищеварению. После тренировки специально приготовленный спортивный напиток, состоящий из витаминов, минералов и электролитов. Глубокая растяжка и массаж. Обед. С дополнительными углеводами, адаптированными к его рациону, без сахара и белков. После обеда занятия в тренажерном зале. Много повторений силовых упражнений с небольшим весом. Это способствует лучшей подвижности. После этого его ждет напиток, приготовленный из белков, полученных из гороха. Еще одна растяжка, прежде чем вновь выйти на корт на 90 минут для отработки ударов. После снова глубокая растяжка, за которой следует массаж. Затем ужин с высоким содержанием белка, салат, без углеводов, без десерта. Конец рабочего дня. Первые недели диеты летом 2010 года были непростыми. Джокович похудел. Его окружение еще до появления Читоевича беспокоилось о том, что теннисист весил слишком мало для профессионального спортсмена. Однако Нолли чувствовал себя прекрасно. Читоевич не только перевернул с ног на голову его диету, но и познакомил своего клиента с миром медитации. С помощью различных дыхательных техник напряженный профессиональный теннисист смог расслабиться. Джокович настолько увлекся подходом, основанным на альтернативной медицине, новой диете и медитации, что пригласил доктора присоединиться к своей команде на постоянной основе. С середины 2010 года Игорь Читоевич является частью команды, которая путешествует с ним по всему миру. Представители традиционной медицины, возможно, увидят опасность, исходящую от таких медиков, как Читоевич. Многим его тезисам не хватает широкой научной основы. Частным лицам следует с осторожностью относиться к методам сербского врача. Для Джоковича его подход сработал. Прежде всего потому, что Читоевич нашел подход не только к телу серба, но и к его вере, к его духу. И с помощью доктора Новак Джокович смог не просто сдвинуть горы, он сдвинул сразу горные хребты.